Глава 11. Аомаме. Равновесие. Благо само по себе. Расстелив на полу резиновый коврик для йоги, Аомаме попросила мужчину обнажиться по пояс. Тот спустил с кровати ноги, снял рубашку. Без рубашки его торс выглядел еще огромнее, чем прежде. Грудная клетка широкая, но мускулистая, без единой жировой складки. На первый взгляд, совершенно здоровое тело. По ее просьбе мужчина лег на коврик ничком. Первым делом Аомаме положила пальцы ему на артерию и проверила пульс. Ровный, размеренный. «Вы занимаетесь какими-то ежедневными упражнениями?» «Нет, только дыхательной практикой». «Дыхательной?» «Дышу по особой системе», — пояснил мужчина. «Это как вы делали только что в темноте, задействуя максимум внутренних органов?» Не поднимая головы от коврика, мужчина едва заметно кивнул. Аомаме ничего не сказала. Конечно, такое дыхание требует немало физических сил. И все же одной лишь дыхательной практикой такое огромное тело в хорошей форме не поддержишь. «Сейчас будет немного больно», — объявила Аомаме как можно бесстрастнее. «Без боли нет результата. Но эту боль я могу регулировать. Когда будет совсем не в моготу, дайте мне знать». Выдержав небольшую паузу, мужчина ответил. «Даже любопытно, есть ли на свете такая боль, которая мне неведома?» В его голосе послышалась горькая ирония. «Никакая боль никому не приносит радости», — заметила Аомаме. «Но все же лечение болью гораздо эффективнее обычного, разве нет? Если в боли есть смысл, я готов потерпеть». «Я вас услышала. Давайте посмотрим, что получится». Аомаме принялась за растяжку, как всегда, начиная с плеч. И сразу же поразилась тому, насколько эти мышцы эластичны. На ощупь они вначале показались ей совершенно здоровыми, но скроенными, будто совсем из другого теста, нежели усталые, затвердевшие мышцы клиентов, которые она привыкла разминать в фитнес-клубе. И внутри этих якобы размятых и здоровых мышц Аомаме ощущала какое-то странное сопротивление. Так обломки деревьев и прочий мусор, скопившийся на дне реки, не дают течению бежать ровно и свободно. Пользуясь локтем мужчины как рычагом, Аомаме начала вправлять плечевой сустав. Сначала тихонько, потом со всей силы. Она знала, что это больно. Очень больно. Любой человек обязательно застонал бы. Но мужчина не издавал ни звука и дышал абсолютно ровно. Терпения ему было не занимать. «Ладно», — решила Аомаме, — «проверим твой болевой порог». И надавила еще сильнее, так что сустав звонко хрустнул, меняя позицию, точно рельсы на железнодорожной стрелке. Дыхание мужчины прервалось, но уже через секунду он опять засопел, как ни в чем не бывало. «Из-за смещения сустава ваше плечо сильно затекало», — объяснила Аомаме, — «но теперь все стало на место, и ток крови восстановился». Поддевая пальцами суставы с изнанки, она размяла ему скелетные мышцы. «Действительно, теперь гораздо легче», — негромко подтвердил мужчина. «Хотя и пришлось вас помучить». «Ничего, терпеть можно». «Я сама человек терпеливый, но если бы такое проделали со мной, обязательно закричала бы». «Одна боль часто компенсирует другую. Наша чувствительность — вещь относительная». Закончив с правым плечом, Аомаме пощупала левое. Похоже, оно требовало такого же обращения. «Ну, держись», — мысленно сказала она. «Сейчас проверим, насколько твоя чувствительность относительна». «Переходим к левому плечу», — предупредила она. «Боюсь, что боль будет примерно такой же». «Делайте, что считаете нужным», — отозвался мужчина. «О моих ощущениях не беспокойтесь». «Значит, жалеть вас не стоит?» «Абсолютно незачем». Аомаме проделала те же манипуляции с суставами левого плеча. Как велено, уже не осторожничая, без всякой жалости, просто решая задачу кратчайшим путем. На взгляд со стороны, ее действия могли бы напоминать бытовой садизм. Но странное дело, на все это мужчина отреагировал еще хладнокровнее, чем прежде. Казалось, он накапливал боль где-то в глубине горла и просто сглатывал ее как воду. «Ну-ну», — думала Аомаме, — «посмотрим, надолго ли тебя хватит». Она разминала ему все, что можно, в строгом порядке, как по инструкции. Задумываться не нужно. Просто механически следуешь правилам, и все. Как бесстрашный ночной охранник, обходящий с фонариком огромное здание. Каждая мышца словно забита какой-то дрянью. Точно огромная долина после страшного наводнения. Реки вышли из берегов, мосты и плотина разрушены. Обычный человек в таком состоянии не смог бы ни встать, ни даже дышать. Выдержать это способен лишь тот, у кого очень много физических сил, но прежде всего очень сильная воля. Какими бы мерзостями этот человек ни занимался, его силы и волю нельзя не уважать, признала она, хотя бы с профессиональной точки зрения. Аомаме выжила из него все, что смогла, заставила хрустеть все суставы, какие только могли быть вправлены, прекрасно осознавая, что ее действия уже почти неотличимы от пытки.